23. Рут не нравилось ощущение неотвратимости, которое охватило ее и усиливалось по мере приближения к домику. Странное настроение объяснялось, по большей части, предвкушением близкой развязки, конфликтом между тревогой и облегчением. К этому примешивалось еще какое-то чувство. Женщина находила в себе все больше общего с Кэмом, таким несчастным и одновременно везучим. Кто знает, окажись на его месте другой, она, возможно, ощущала бы такое же тихое сочувствие. Но замысловатая цепочка событий свела Рут не с кем-либо иным, а с ним. Ее приемный отец назвал бы это провидением. Их судьбу определили обстоятельства, роковые решения и случайности, на которые они не могли повлиять. «Только не дави на него», — предупредил Кэм диджея. Рут поспешила ответить первой. «Ничего, ничего, мы все сделаем, как скажешь. Я буду говорить, а вы подыгрывайте». «При всем при том», — подумала Рут, — последнее слово осталось за слепыми силами природы. Именно они определили конкретное место и время прибытия экспедиции. До начала чумы человечество в своих уютных городах перестало обращать внимание на императивы времен года. Их встреча не могла состояться зимой. Весенняя оттепель позволила Кэму и Сойеру пересечь долину. Она же сделала возможной посадку шаттла и новую вспышку русско-мусульманской и китайско-индийской войны на другом конце света. Кэм прихрамывал на правую ногу. У крыльца он остановился и обернулся, преградив дорогу остальным вытянутой рукой, даже не оглянувшись на диджея, который попытался проскочить мимо него первым. «Погодь!» — бросил Кэм. Он наблюдал за Эрнандесом и двумя медиками, бегущими к домику от грузового самолета. Следом спешили доктор Андерсон, стайка детей и еще несколько солдат. Диджей возмутился. — Мы не обязаны! — Я сказал, погодь! Покрытое волдырями лицо Кэма ничего не выражало. Голос оставался ровным. Он лишь чуть-чуть наклонил корпус вперед. Но диджей послушно замолчал и отступил на шаг. Охранники-морпехи поравнялись с ними, по дороге нечаянно толкнув Тодда. Кэм 2-3 раза обвел взглядом солдат и, наконец, опустил руку, пропуская диджея в дом. Тишину нарушал лишь стрекот кузнечиков. Тр-тр-тр-тр. Такой же безостановочный, как бег мыслей собравшихся. «Не человека загадка», — подумала Рут. С Эрнандесом проявил твердость, не уступив его требованию немедленно встретиться с Сойером. Диджея тоже поставил на место. Такой не даст себя в обиду, и в то же время со мной вел себя мягко. Из вежливости или потому что я женщина? Молод, примерно того же возраста, что и Тодд, но выжил там, где многие другие сгинули без следа. С таким жизненным опытом мало что может сравниться. Год чумы. Здесь, на горной вершине, эти слова не казались фальшивыми. Рут вновь ощутила в душе холодную отстраненность. Ей-то грех жаловаться. Странная мысль, если учесть, сколько тягот и смертей она пережила. И все-таки все это время ей действительно сильно везло. «Майор», — сказал Кэм, когда Эрнандес подбежал с группой солдат, — «мы не можем впустить всех». «Ребята, от меня не на шаг, Эрмано», — спокойно возразил Эрнандес. «Он не первый раз его так называет. Что это значит по-английски, сэр?» «Господин?» — подумала Рут. Она знала, что Амиго — это друг, но посчитала, что майор, даже пытаясь втереться в доверие, предпочел бы более формальное обращение. С ней командир отряда вел себя точно так же, уверенно и ровно. Кэм решительно тряхнул головой. «Нет. 2-3 человека, не считая меня, и все. Ни одним больше. Остальные вместе с камерой пусть останутся на улице». Один из солдат принес записывающую аппаратуру, портативную видеокамеру, еще одну побольше, штатив, пачку беспроводных микрофонов на прищепках, запасные батарейки и кассеты. Эрнандес быстро смерил Кэма оценивающим взглядом и тоже покачал головой. «Сожалею, но у меня приказ». Пойти на уступки пришлось обоим. Майор настоял на присутствии всех трех научных сотрудников, согласившись оставить солдат за дверью, но сказал, что отправится сам с одной из камер. Рут проследовала за Кэмом в темную прихожую и оттуда в ничем не приметную, но чистую гостиную. У дверей спальни юноша движением руки опять остановил спутников и первым шагнул через порог. За ароматным дымком горящих дров Рут различила вонь давно немытого тела и кислого пота. Эрнандес поднял видеокамеру. Раздался мелодичный звон. Очевидно, проверял кнопку записи. 5 секунд спустя камера опустилась. Диджей, выгнув бровь дугой, озирался по сторонам. Тодд переминался с ноги на ногу, как бегун на старте. В избушке практически не было мебели, ни дивана, ни стульев. Все пустили на дрова. Рут невольно вспомнила свою голую комнату в Тимберлайне. У очага на жестком деревянном полу лежала пара свернутых спальных мешков, явно для детей. На вделанной в стену полке она заметила любительскую радиостанцию. При виде ее Рут вновь охватила тихая грусть. Густаво мог бы вступить с этими людьми в прямой контакт, если бы следил за любительским радиоэфиром в первые 10 дней, когда Кэм пытался выйти на связь. Голос Гуса, возможно, не раз звучал в этом помещении. Но с середины апреля он был занят переговорами с военными, подготовкой к посадке, после чего МКС опустело. Интересно, чем бы все закончилось, если бы такой разговор состоялся? Совет узнал бы о Сойере с его оборудованием еще до возвращения астронавтов, и посылать Рут с охраной из заговорщиков-спецназовцев не было бы нужды. Сойер еще мог оказаться в руках Совета. Джеймс, конечно, прикроет, скажет Кендриксу, что нанотехнолог занята, если сенатор спросит о ней, погасит расползающиеся слухи. Но жучки, которыми напичкана лаборатория, рано или поздно засекут пересуды об отсутствующих коллегах. Записи, скорее всего, прослушиваются каждые сутки. В любую минуту мог поступить новый приказ, информирующий Эрнандеса об изменниках в его окружении. Кто знает, не отправлен ли вдогонку еще один самолет. «Ну что ж», — нарушил ход мыслей Рут голос Кэма. Он взмахнул рукой клешней. «Можно начинать». Альберт Сойер больше походил на оплывшую, подтаявшую и скособоченную свечу, чем на живого человека. Он сидел на кровати, прислонившись к стене, возможно, заняв это положение с чужой помощью. Сойер старался не подавать виду, что ему плохо, но в результате атак наночастиц его мозг потерял управление мышцами правой стороны тела. Веко, птозное, щека обвисла. Голова клонилась на опавшее плечо. он сильно исхудал. Сохранившаяся плоть облепляла скелет, оставляя глубокие впадины. Если смуглое лицо Кэма оказалось обожженным, то более светлая кожа Сойера превратилась в сплошной синяк с выделявшимся на его фоне узлами и бляшками. Волосы на голове, напоминавшие пулю, торчали жидкими клочками. Хотя Кэм с Морин заранее их подготовили, у Рут перехватило дыхание, а вставший на пороге как вкопанный Тодд, не совладав с собой, зажав рукой нос, толкнул майора локтем. Охватившее гостей отвращение, как в зеркале, отразилось на живой половине лица Сойера. Левый глаз расширился, загорелся недобрым внутренним огнем. «Ты только посмотри на этих гребаных пижонов!» Нарочито громко и развязно, нехарактерным для него тоном, сказал Кэм. Глаз Сойера дико крутанулся. Его приятель снова заговорил, отвлекая внимание на себя. «Гребаный маникюр! Ты такое когда-нибудь видел?» Сойер пошевелил губами. «Саенькие!» «Да уж, сладенькие, чуть не в галстуках заявились!» «Кэм ведет свою игру», — догадалась Рут, — «нагнетает искусственную враждебность. Но ему лучше знать. Мы не оставили парню большого выбора, унизив его друга одним нашим видом. Пусть этот полутруп считает, что утер прибывшим нос. Возможно, потом смягчится и выдаст свою тайну». Эрнандес, прижав камеру левой рукой к бедру, правой отдал честь. «Майор Фрэнк Эрнандес», — представился он, — «вторая дивизия корпуса морской пехоты США, командир отряда». Чуток перестарался, но вышло неплохо. Пусть Сойер почувствует себя важной птицей, увидит, что к нему прислали лучших из лучших. Даже диджей вдруг обрел вежливость. «Меня зовут Дханум». «Харе!» Сойер дернулся, закрыв оба глаза. Рут сначала приняла окрик за еще одну искаженную фразу. На самом деле Альберт просто решил отбросить ненужные церемонии. Кэм, видимо, успел доложить, кто к ним явился, и его друг не хотел тратить время на пустяки. Рут следила за движениями губ Сойера, пытаясь расшифровать срывающиеся с них звуки. «Ягу разота атитео, акос так иззался». «Я могу разработать антитело», — перевел Кэм. «Аркус так и создавался, как адаптивная матрица». «Ага», — прохрипел Сойер, соглашаясь с уточнением. «Атиная атриса», — повторил он с упрямством трехлетнего ребенка, которому не дают самому рассказать любимую историю. Кэм послушно повторил. «Адаптивная матрица!» Рут отвела взгляд, внутренне сжавшись от ужаса. Остальные тоже притихли. Разум Альберта был изувечен не меньше, чем тело. Он буравил стоявших перед его кроватью людей дерзким, вызывающим взглядом. Кэм сделал жест, словно похлопал по плечу невидимку. Рут села, подогнув колени, на обшарпанный пол, оказавшись ниже кровати. Простой закон психологии — не нависай над собеседником, если не хочешь спровоцировать конфликт. Пусть тот успокоится, увидев, что ему не пытаются возражать. Эрнандес и тот последовали ее примеру. Диджей бросил взгляд на Кэма. Юноша по-прежнему стоял. Ученый неохотно присел на корточки. Сойер еще что-то пробормотал. Кэм озвучил. Еще 2 года, и мы бы нашли лекарство от рака, или даже быстрее. Диджей нахмурился. Мы это и так уже... Рут стукнула коллегу костяшками пальцев по ноге. Да, они уже знали об этом, но, видит Бог, мешать хвастовству Сойера не в их интересах. О Баркасе, например, они ничего раньше не слышали. ФБР сможет вести более направленный поиск, проверить патентные записи, регистры корпораций. Если Сойер выдаст достаточно зацепок, они, возможно, смогут обойтись без его помощи, даже если тот откажется от дальнейшего сотрудничества. Или не откажется, а просто не сможет. Одному Богу известно, что творилось с его мозгами. Сойер, шепелявя, прочитал лекцию о механике наночастиц, то упираясь взглядом в простыни, то с застывшей на искалеченном лице жуткой гримасой, озирая присутствующих. Он или не привык к новому состоянию своего тела, или отказывался принять его как данность. Кашель часто прерывал его на середине фразы. Один раз он едва сдержал позыв к рвоте. После каждого приступа кашля Альберт вытирал текущую изо рта слюну локтем здоровой руки и инстинктивно прикрывал губы тыльной стороной ладони. Кэм передавал смысл сказанного с терпением и самоотверженностью, но через некоторое время не выдержал и присел на край кровати, выпрямив больное колено. В его голосе подчас звучала неуверенность, однако технические термины он произносил без малейшей заминки. «С Джеймсом вел диалог Кэм», — догадалась Рут. «Сам Сойер, если и присутствовал, вряд ли мог говорить в микрофон». Она попыталась отыскать в себе такую же симпатию, какую чувствовала к юноше. Но Сойер вызывал у нее совершенно иные эмоции. Любой причастный к разработке Аркаса ученый по определению мог считаться гением, однако отказ назвать адрес лаборатории — непростительный поступок. Рут восприняла его как личную обиду, несмотря на то, что Альберт, вероятно, действовал не вполне осознанно. В отличие от Кэма, Сойера явно не мучило чувство вины. Остатки его былой личности захлестнула типичная для инвалидов слепая ярость, причем понимание того, как много он потерял в жизни, только усиливало тяжесть физической увечности. Похожее на хрип восклицание вырывалось у Альберта всякий раз, когда отказывались служить голосовые связки, а также, когда Кэм неправильно передавал смысл его слов, либо забегал вперед.